Глава 4. Фредерика. Кристиан появился тем же вечером. Эвелина открыла дверь и сразу же выпалила, что он, как всегда, не вовремя. Но гость ничуть не устыдился и не ушел. Впрочем, у меня с самого начала не было никаких надежд, что он проявит благородство и откажется получать поцелуй. «Фредерика, я жду благодарности». Заглянув через ее плечо, Кристиан сразу выцепил меня взглядом и больше не обращал внимания на мою соседку. «Я не ел, не спал, уговаривал центральную лечебницу взять тебя на практику». «Может, еще не поспишь и уговоришь их и на меня?» – предложила Эвелина. «Я тоже буду тебе очень благодарна». Подруге я рассказала, кому обязана столь замечательным местом практики. Да и сложно было бы скрыть. Сам благодетель явно не собирался скрывать. Эвелина немного расстроилась, что успела испортить с ним отношения, а так на практике были бы вдвоем. Но я сильно засомневалась, что Кристиан стал бы хлопотать еще о ком-нибудь, что он сразу и подтвердил. «Увы, на две благодарности меня не хватит». «А так было бы хорошо», – протянула я. «Она целует тебя в правую щеку, а я в левую, или наоборот, на твой выбор». «Если на мой, то только ты и у меня дома, и не сюда». Он потер щеку, кожа на которой казалась столь гладкой, что не возникало ни малейшего сомнения. Кристиан тщательно побрился, чтобы ничто не омрачило наш первый поцелуй, если, конечно, это действие можно так назвать. «Увы, твой выбор ограничивается правой или левой щекой». «И как мне обделить одну из них? Это будет несправедливо по отношению ко второй». «Давай тогда отложим мою благодарность до того времени, когда ты сможешь решить, какая щека останется обделенной». «Фредерика!» Он посмотрел столь укоризненно, что мне стало даже чуть-чуть стыдно. «В конце концов, не так уж много он хочет». «Можно уделить внимание и второй щеке, тем более, что побриты они обе. А если он еще поможет подруге?» «И все же, Кристиан, если я очень-очень попрошу Залину?» «Увы, я ничем не помогу». Имитация расстройства не удалась, пусть приятель и очень старался. «Я договаривался о месте для своей невесты. Как понимаешь, двух невест у меня быть не может». «Такое уж у нас неправильное законодательство!» Он выразительно вздохнул. «Когда это я стала твоей невестой?» Возмутилась я. «Я с расчетом на будущее!» Кристиан подмигнул. «Будем ежедневно вместе ходить туда и оттуда, вот и придем в нужном направлении». «Ага, в храм! Слышали уже? Но если другой возможности попасть в центральную лечебницу нет, можно и побыть недолго невестой Кристиана. Проблемы появились бы, проси он за жену, а так невеста окажется временной, и ничего в этом страшного не будет. Тогда бы хоть договорился на пораньше». Вздохнула я. «А то целых полтора месяца ждать. И волноваться, что если за эти полтора месяца Кристиан вдруг решит, что я уже не его невеста, придется срочно искать другое место практики. Это маловероятно, но все же. Не могу же я договариваться на то время, когда меня не будет в Гаэре». Ему все-таки удалось меня обнять. «Эвелина, золотце, не могла бы ты отвернуться, а еще лучше выйти, а то Фредерика стесняется при тебе проявлять чувства». Эвелина выразительно фыркнула и не подумала отвернуться. Пришлось при ней звонко чмокнуть Кристиана в щеку. При свидетелях даже надежнее. Не появится у некоторых соблазна сказать, что я обещание не выполнила или выполнила не полностью. «И все?» Трагически спросил он. «Конечно, все!» Уверенно ответила Эвелина. «Если рассчитывал на что-то еще, то зря. Что я, Рику не знаю?» «Все!» Подтвердила я. Я поднырнула под его руку, чтобы получить, наконец, свободу, и в который раз подумала, что со мной что-то не то, если меня обнимает симпатичный Нор, А я не испытываю ровным счетом ничего, кроме желания, чтобы эти объятия как можно скорее закончились. А уж при мысли, что они могут перейти в нечто большее, вообще становилось не по себе. Уверенность Кристиана в нашем совместном счастливом будущем скорее пугала, чем вдохновляла. Для меня он был другом и только, и отсутствие обязательств перед ним меня полностью устраивало. «Эх, а я-то надеялся...» Вздохнул Кристиан, делая вид, что вовсе не обижен моей холодностью. «Фредерико, приглашаю на ужин в честь практики». Отказывать просто так не хотелось. За помощь я ему очень признательна, а ужин – это не дополнительный поцелуй, на который Кристиан, кажется, и не претендует. Хотя это он сейчас не претендует, а что там будет после ужина – не скажет и он сам. «У нас на завтра столько еще не сделано!» Неуверенно протянула я. «А если не сдавать вовремя, до практики не доучишься». «И это говорит та, кто успевает учиться и за себя, и за Штрауб. Какой-то короткий ужин ни на что не повлияет». Он укоризненно посмотрел и, воспользовавшись моей нерешительностью, потянул на выход. «Если ненадолго...» Сдалась я окончательно. Кристиан заверил, что ненадолго, но ужин затянулся, и в общежитие мы возвращались, когда уже совсем стемнело. Возможно, мой поклонник на это и рассчитывал, попытавшись дополучить в темноте перед входом в общежитие еще один поцелуй, теперь уже настоящий. Я привычно увернулась и попыталась уйти, но Кристиан не дал. «Фредерико, со смерти твоей сестры прошел год». Неожиданно сказал он. «Пора оставить все это в прошлом». «Что оставить в прошлом?» Растерялась я. «Память о сестре?» «То, что не дает тебе нормально жить. Уверен, ты боишься, что все закончится так же». «Глупости! Я ужасно разозлилась. Когда умерла сестра, Кристиан меня очень поддержал, но это не давало ему права на такие разговоры. Пожалуй, он единственный оказался в курсе мельчайших подробностей, поскольку вел почти все переговоры с иском и организовывал похороны, а теперь явно намекал на официальную версию смерти. Покончила с собой из-за несчастной любви. Временное умопомешательство, заявил дознаватель. Бывает. Но я не верила ни тогда, ни сейчас. Слишком сильной была Марта, чтобы просто так расстаться с жизнью. Но чужой ауры не зафиксировали, магического воздействия тоже, посему решили, что из окна она вышла сама. Иногда я перечитывала ее письма, по ним было очень заметно, что что-то сестру сильно угнетало, и чем дальше, тем больше. Ее увольнение и отъезд из Стратона напоминали бегство. А ведь если бежишь, то не для того, чтобы снять номер в Гаэре и умереть. Мои доводы в сыске в расчет не приняли. В письмах не было ничего конкретного, а поговорить я с сестрой не успела. Даже о том, что она в столице, узнала от сыска. «Конечно, глупости!» Раздосадованно ответил Кристиан. «Фредерико, я столько побегал ради твоей практики, а ты меня даже не поцелуешь?» После этого заявления центральная гаэрская лечебница стала намного менее привлекательной. Я не просила Кристиана о помощи, поэтому не собиралась оплачивать выставляемый счет, который вырос уже за этот день, а за время до практики мог увеличиться до невероятных размеров. «Я тебя уже поцеловала», – холодно напомнила я. «Если забыл, Эвелина напомнит». «Ты такая красивая, когда злишься». Но меня комплимент не успокоил. Любой намек на смерть сестры выводил меня из равновесия и надолго выводил. «Спокойной ночи, Кристиан». Я была уверена, что он не пойдет провожать до комнаты. Так и получилось. Кристиан разочарованно бросил вслед слова прощания и ушел, по-видимому, решив, что Эвелины ему на сегодня предостаточно. Я было обрадовалась, но рано. В комнате ожидал сюрприз в лице Штрауб, да еще и в компании военного мага, весьма довольного ее соседством. А вот Эвелина выглядела взвинченной до предела. И то сказать, Штрауб кого хочешь доведет за 5 минут непрекращающейся болтовни. А они сидели здесь явно больше, на что указывала пустая коробка из кондитерской. «Фредерика, наконец-то!» – возопила Эвелина. «А мы уже заждались!» – вторила ей Штрауб. «Сидим час, не меньше. Можно подумать, у меня других дел нет, как тебя ждать!» Ее другое дело встало со стула, вежливо поздоровалась и уставилась на меня так, словно ничего прекраснее раньше не видела. Штрауб его представлять не стала. Думаю, не потому, что он лицо временное в ее жизни, а потому, что мы с Эвелиной для нее были не слишком значимыми персонами. Могла бы не ждать. Неужели до завтра не терпела? Или даже до послезавтра? Я ответила куда более резко, чем обычно в разговоре со Штрауб. Очень уж меня разозлили намеки Кристиана. Одногруппница чуть возмущенно приподнялась на стуле, но потом плюхнулась назад. Видно, слова для ответа оказалось слишком сложно подобрать, а шпаргалки под рукой не нашлось. Ее спутник продолжал смотреть на меня, не обращая внимания на затруднения своей дамы. «Инарита чем-то расстроена?» «У Инариты в планах было позаниматься, а не принимать гостей». «Возможно, мы как-то компенсируем неудобства». «Вряд ли». Я подумала, что он не виноват в моем плохом настроении и попыталась смягчить ответ улыбкой. Но это не понравилось уже Штрауб. «Рильке!» – отмерла она. «Не флиртуй с Артуром!» «Очень приятно. Артур Крэмер». Церемонно поклонился тот. «Леди Штрауб забыла нас друг другу представить, но ее можно понять. Она слишком расстроена». «Расстроена – не то слово», – мрачно заметила его дама. «Я раздавлена. У моего отца точно что-то не то с головой. Не думаю, что с такими проблемами он бы оставался на своей должности». Ехидно заметила Эвелина. «А тебя вообще кто-то спрашивает?» Взъярилась Штрауб. Эвелина ответила ей не менее злым взглядом. Похоже, кавалер Ульрики до моего прихода проявлял галантность по отношению к моей соседке, что не понравилось им обеим. Накаленная до предела обстановка в комнате грозила взорваться в любой момент чем-нибудь нехорошим. Этого допускать нельзя. В моем положении не разбрасываются дополнительными источниками финансирования. А если Штрауб так долго меня ждала, наверняка хочет, чтобы я опять что-то за нее сделала. И что не могло подождать до завтра? Решила я положить конец бесконечным разговорам непонятно о чем. «Может, Ульрика все-таки расскажешь, зачем пришла? Желательно коротко, в нескольких словах». «У меня к тебе выгодное предложение. Я хочу, чтобы ты вместо меня поехала на практику». Я опешила. Эвелина фыркнула, с трудом сдерживая смех. «Как ты себе это представляешь?» «Что такого сложного?» Раздраженно спросила Штрауб. «Берешь мое направление и едешь в Стратон. Там представляешься мной. Отрабатываешь, подписываешь и возвращаешься в Гаэру, где я тебе выплачиваю круглую сумму. Не мне же тащиться в эту дыру, у меня совсем другие планы». «Боюсь, планы лорда Штрауба сильно отличаются от планов его дочери, а вставать у него на дороге чревато, даже за очень круглую сумму. К тому же слово «тратан» вызывало у меня столь сильное отвращение, что его невозможно перебить никакими деньгами». «Тратан отнял у меня последнего близкого человека. Тебя не смущает, что мы совсем не похожи?» «Да, Ульрика, боюсь, Инарита слишком яркая личность». «Не кстати, влез маг». «Ты блондинка, она рыжая». Штрауб мрачно посмотрела на меня, потом на него и буркнула. «Перекрасим». «Нет», – отрезала я. «Не перекрашиваться, не ехать в Тратон я не собираюсь». «Ехать и не придется», – Я оплачу телепорт туда и обратно», – продолжала уговаривать Штрауб. «Пару платьев подброшу, из своих старых, конечно, новые в этой дыре все равно показывать некому». «Дорогая, у тебя формы намного пышнее, чем у Инариты», – заметил маг. «Сразу будет заметно, что платье чужое». Штрауб наверняка хотела сказать: «Подложит в нужных местах», но наткнулась на мой злой взгляд и промолчала. И то сказать, слишком много было этих нужных мест. Здесь не подкладывать нужно, а обматываться. И не факт, что на это хватит одного одеяла. «Можно не перекрашиваться, а иллюзию сделать», – предложила Штрауб. «А платье, так и быть, оплачу новые». «Иллюзию точно не стоит. То, что она есть, заметят сразу. А это очень подозрительно». Мак отметал идеи на лету, не давая подруге ни на чем настоять. «И доложит лорду Штраубу. Ульрика, с чего ты взяла, что тебя оставят там без наблюдения?» «Что, я папу не знаю?» — отмахнулась она. «Наверняка отправит в Тратон письмо с просьбой присмотреть за дочерью. Кто из телепорта выйдет, затем и присмотрят. А то, что в Гаэре в телепорт войдет другая, ему без разницы?» «Это Артур берет на себя». «Да, для меня не составит труда создать сложную иллюзию, которую мало кто сможет выявить. Инарита, мы все продумали. Вам остается только сказать «да» и получить деньги». «Боюсь, что деньги мне нужны не настолько. Почему бы вам не пойти со столь замечательной идеей к другой?» «По двум причинам». Артур успокаивающе положил руку на плечо явно разозлившийся Штрауб. «Из вашей группы вы единственная проходите практику позже, и Ульрика считает вас надежным партнером. Инарита, вы столько уже для нее сделали?» И тут он назвал сумму. Эвелина охнула. Я несколько растерялась от неожиданности и даже начала прикидывать, куда потратила бы такую кучу денег, но быстро пришла в себя и отрицательно покрутила головой. «Если для тебя принципиален цвет волос, могу перекраситься я», – выпалила Ульрика. «Тогда появление рыжей леди Штрауб никого не удивит. Скажешь, что новая столичная мода». Макс с сомнением на нее глянул. «Мне тоже показалось, что рыжие волосы Штрауб не пойдут, ведь с ними цвет лица и бровей не меняется». Но одногруппница не ограничилась столь диким предложением. «Фредерика, я не уйду без твоего согласия. Даже аванс готова выдать прямо сейчас». Она сидела на стуле каменной глыбой с таким видом, что было понятно. «Никуда не уйдет, пока я не отвечу «да». Штрауб привыкла получать все, что хотела. Сейчас она хотела Крэмера и не хотела Тратон. Я тоже не хотела Тратон, но, возможно, поездка туда действительно поможет успокоиться. Наверняка это обычный провинциальный городок, не отличающийся от любого другого. Ничего от Марты там уже давно не осталось». «Соглашайся», – внезапно сказала Эвелина. «Тебе давно нужны новые туфли. Собиралась же летом подрабатывать. Где тебе еще столько заплатят? А так лето разбивается, место сложнее найти. И Кристиан, опять же, не будет надоедать». «Положим, он и так не надоедал бы. Сказал, что в Гаэре в это время не будет, поэтому практику и поставили позже». «При чем тут Кристиан?» — буркнула Штрауб. «Что ты решила?» «Меня очень смущают два вопроса, Ульрика. Первый – твой отец, и второе – я не уверена, что смогу отыграть роль знатной дамы». «Да что там отыгрывать?» – удивился Артур. «Все спишется на воспитание, столицу или личностные особенности. В случае чего посмотрите это презрительно на собеседника и процедите ответ сквозь зубы. А лорд Штрауб, если на кого и разозлиться, то уж точно не на наемного работника. Если на то пошло, то я рискую намного больше». «Вы же связаны магической клятвой», — заинтересовалась Эвелина. «И как собираетесь обходить?» «А что там обходить? Я не наношу ущерба ни гарму, неправящему дому», – усмехнулся он. «Это смотря с какой стороны посмотреть», – не согласилась подруга. «Вы способствуете появлению целителя не очень-то и компетентного, честно говоря, и весьма опасного для окружающих». «Я вас умоляю», – расхохотался Крэмер. «С чего вы взяли, что Ульрика возьмется кого-то лечить?» «Я же не дура», – подтвердила обсуждаемая особа. «Это папочкина блажь меня сюда засунуть. Из меня целитель как...» Она покосилась на спутника и продолжила явно не так, как собиралась. «Никакой из меня целитель. И в Тратоне мне делать нечего. Уж там я точно могу кому-нибудь навредить. Так что, Фредерико, своим согласием ты, возможно, еще и спасаешь чью-то жизнь». «Хорошо», – решилась я. «Но в случае чего отвечать перед лордом Штраубом будете сами. Я никого покрывать не стану».